Хлеб насущный. Эпиграф. Мы не видим всходов из наших пашен. Иосиф Бродский. Добыча пропитания в нашей любимой деревне была делом серьезным, трудоемким, но порой и азартным, как рулетка. Из города привозили с собой запас мясных консервов, то, что удавалось поймать в магазинах зимой. Популярная шутка тех лет. Мясо Ромали, проживавшего в Сомали. В Алольском сельпо покупали сахар, хлеб, соль, водку. Лес щедро одаривал грибами и ягодами. Река – рыбой. Картошку и овощи нам продавали сельчане, но с молоком и яйцами становилось труднее с каждым летом. «Валя, когда же будут яички-то?» – спросила одна покупательница в сельпо. «Сейчас сяду класса!» – ответила остроумная Валя. Начав работу над книгой «Бедность народов», я пытался вглядеться в феномен этого вечного советско-российского недоедания. Кое-что прояснилось, когда литературная газета опубликовала несколько цифр из справочника «Народное хозяйство СССР» за 1977 год. Оказалось, что площадь, отведенная под личное подсобное хозяйство жителей села, составляет 1,5% всей пахотной земли в стране. На этих 1,5% ежегодно производится 34% овощей от общего объема по Союзу, 40% яиц, 60% картофеля. На них же содержится 18% общесоюзного стада овец, 18% свиней, 33% коров, 80% коз. Литгазета, 11 мая 1977 года. Одни, прочитав, недоверчиво качали головами. Другие крякали. Третьи спрашивали, как и кто мог провести такие подсчеты, если продукция не поступает на рынок, а в основном потребляется самими производителями. Четвертые ругали колхозы. Пятые говорили, что этого просто не может быть, и они никогда ни за что такому не поверят. Но те, кому доводилось летом бывать в деревне, те верили сразу. В наших Усохах, например, совхозное поле начиналось прямо за личными огородами, так что контраст был особенно разительным. Идешь по дороге мимо аккуратных рядов окученной, прополотой, пышно кустящейся картошки, и вдруг что такое? Видишь бесконечное поле бурьяна. «Да нет», — уверяют вновь приехавших те, кто жил с самого начала лета. «Там под бурьяном тоже картошка, только совхозная. Вон в одном месте ее цветочки пробились. Приедет трактор окучивать, тогда сами убедитесь». Действительно, через несколько дней приезжает трактор. Конечно, разглядеть междурядье в буйном море зелени тракторист не может, ведет машину почти наугад, да и некогда ему разглядывать. У него план – обработать столько-то гектаров. А как? Не его забота. Срезанные плугом картофельные стебли валятся в борозды вперемешку с бурьяном. Но что-то все-таки уцелеет. Так что осенью картофелеуборочный комбайн выскребет из земли несколько мешков, да бригада работниц, бредя за ним, наберет с поверхности еще столько же. Сколько картошки остается в земле, никому не известно. Однажды к концу октября наши старики пришли на убранное поле, и что было силенок, ковыряли его лопатами и наковыряли еще мешков 10. Но не было подводы сразу отвезти по домам. Оставили до удобного случая, а тут, как назло, проезжал директор совхоза и увидел. «Что за мешки?» «Да вот, старички добрали, что в земле осталось». «Как? Государственное добро грабить? Не допущу! Забрать на склад!» И забрали. Ну, на следующий год никто уже не пошел добирать ту картошку. Пусть себе гниет в земле. Каким же чудом появлялись на свет те пышные зеленые ряды, которые покрывали личные участки крестьян? Да просто люди работали на них от зари до темна, только и всего. Работали старики, старухи, подростки, пенсионеры, инвалиды. Приезжала помогать в выходные и отпуска городская родня. Мужики после рабочего дня в совхозе или в близлежащем городе тоже заступали во вторую смену. Делали, что малым и старым не под силу. Техники никакой не было. Лошадь хорошо, если дадут на один день на всю деревню, на вспашку, потом на окучивание. Но многим не достанется и лошади. Обходились тяпкой. С удобрениями и семенами тоже выкручивались кто как сумеет. В магазине не купишь. Но хуже всего было со сбытом продукции. Урожай, известное дело, год на год не приходится. Даже если крестьянин засевал участок в расчете только на свою семью да на городскую родню, в урожайный год у него получался излишек, который он не прочь бы продать. Тут и начиналась морока. В селах, даже в крупных, рынки почти повсеместно были запрещены, закрыты, разогнаны, чтобы в людях не развивался нездоровый дух наживы. Вести в районный центр? На чем? Насчет дров из леса с шофером договориться еще можно, но соваться в город с частным, в кавычках, товаром на казенной машине слишком рискованно. Понятие «торгует» сделалось синонимом понятия «спекулирует». Торговать стало стыдно. Стыднее, чем пьянствовать или красть, поэтому каждый поневоле старался ничего лишнего не выращивать. Мимо нашей деревни плыли на байдарках туристы, останавливались, просили продать картошки, молока, яиц. Нету, родимые, только-только на себя хватает. Туристы из прибалтийских республик не верили, обиженно поджимали губы. Вот они, эти русские. К нам приедут, все прилавки опустошат, а как мы к ним, даже картошки не продадут. Конечно, трудно поверить. Трудно поверить, что в августе я, пытаясь купить яблок для детей, ходил из дома в дом и брал младшую Наташу с собой для жалости. Тогда удавалось кого-нибудь из хозяев растрогать, уговорить, и мы уносили полведерка мелких, траченных червем яблочек. Сады стояли без ухода, стволы не беленые, не окопанные. Кому охота зря надрываться? А свиньи опадышами и так наедятся, они неразборчивые. Псковская область снабжалась по третьей категории. Это включало крупу, рыбные консервы, соль и хлеб. Хлеб привозили в больших количествах и продавали в магазинах. А мяса нет. Весь скот, который животноводческие хозяйства области сдавали государству, увозился на мясокомбинаты городов первой категории снабжения – Москва, Ленинград, столицы союзных республик. Но сельскому жителю прожить долгую зиму без мяса и жиров, масла в поселковых магазинах тоже почти не бывало, очень трудно. Поэтому каждый деревенский дом старался весной купить поросенка. Цена на рынке 50-70 рублей. За лето выкормить его в кабана, осенью заколоть, сало засолить, мясо закатать в банки и тем салом и мясом всю зиму питаться. Возникал вопрос, чем откармливать кабана? Конечно, собирали объедки, варили картошку, мешали все с рубленной травой. Но кабан ел это плохо, медленно набирал вес. А вот если добавлять хлеба, ел вовсю. И добавляли. Покупали в магазине по 10-15 буханок свежевыпеченного хлеба и скармливали его борову. Хлеб дешевый, 14 копеек буханка. Это делалось и в те годы, когда пшеница закупалась за границей за золото и валюту. Словно в страшном сне. Стоят в своих темных хлевах у корыт кабаны и хряпают зеленые долларовые бумажки. А птица? Чем откармливать кур? Зерна на Псковщине тоже было не достать. Иногда продавалась сырая рожь, но стоила она по сложившимся ценам 42 копейки килограмм. Кому это по карману? Так что и сюда шла та же вареная картошка и крошеный хлеб. Но хлебно-картофельная диета курам вовсе не нравилась. Начиналась нехватка кальция, скорлупа не образовывалась, и вместо твердого яйца несчастные птицы изливали посреди двора жидкую кашицу с желтком посередине, которую вся стая тут же расклевывала. Подкармливали хлебом и коров. Пастухи жаловались, что коровы в поле траву стали есть плохо, ждали, когда погонят домой, чтобы там полакомиться хлебом. С молоком в усохах становилось тоже труднее и труднее. Чтобы заготовить на зиму 2 тонны сена на одну корову, крестьянину нужно было заготовить не меньше 10 тонн травы. Но где? Из лета в лето доводилось нам наблюдать эту великую эпопею, борьбу крестьянина за сено для своей коровы. Еще по ранней весне обходили совхозные бригадиры луга, и всюду, где только может развернуться совхозная сенокосилка, втыкали свежесрубленную березку, завязывали ее маковку узлом. Через несколько дней листочки забуреют, и завязанная березка превратится в издалека видный знак. Предупреждение для селянина – это государственное, тронуть не моги. Но на государственное крестьянин и не посягает, и старается, по возможности, с ним не связываться. Нет, не из общественного котла черпал 65-летний Анисим, окашивая скаты старого овощехранилища. И наш Савелий Иванович, махая косой от зари до зари на дальних прогалинах, тоже к тому котлу не прикасался. А Ермолаич, который возил на своей лодке скошенную осоку с дальнего озера, а Феоктист, который по 20 раз дождливое лето то рассыпал скошенную траву на каждый проблеск солнца, то трусил на перегонки с тучей, чтобы успеть сгрести все обратно в стажки, а высохший до размеров 10-летнего мальчика Макей, которого не видно, когда он наваливал копну на свою тачку, слаженную из досок и велосипедных колес, и впрягался в нее спереди вместо лошади, а согнутый пополам федоровский дед, выползавший ворошить клюкой сена, пока главный кормилец семьи вкалывал в городских мастерских, и, наконец, тот незнакомый, седой, грузный дядька, проносившийся мимо наших окон на мотоцикле в сторону леса каждый раз под вечер после рабочего дня, так и не сняв мазутной спецовки и возвращавшийся уже к ночи с коляской, заполненной горой свежескошенной травы. Где? В какой чащобе находил он свой заветный лужок? Откуда брал силы так надрываться? А в газетах писали: намечаются тенденции к свертыванию личных хозяйств колхозников. Свернешься тут, если тебя столько лет бьют по голове рукояткой классового нагана. Языком метафизики о страстях истории. Спокойствие и труды я описал. Время коснуться вдохновения. Годы 1971-1974 были отданы книге, которая в окончательном виде получила название «Метаполитика». Основные идеи ее всплывают уже в 4-й части «Практической метафизики», но желание развить их, довести до большей ясности и убедительности, подкрепить цепью исторических примеров, не оставляло. Впоследствии Револьт Пименов напишет в своей самиздатской рецензии на «Метаполитику»: ни один критик марксизма не дал удобной альтернативы ему. Московит же, не занимаясь критикой, эту альтернативу дает. Мне было отрадно узнать, что эрудированный и талантливый мыслитель подметил и оценил стержневой момент моего исследования. И действительно, нам смешно сейчас смотреть на карту мира, которой оперировал Марко Поло. Но другой у него не было, и худо-бедно пользуясь ею, он доехал до Китая и вернулся назад. То же самое и с марксизмом. В течение 100 лет он был единственной так называемой сеткой координат мировой истории, по которой можно было перемещаться в века минувшие и возвращаться обратно. Однако бурные события 20 века категорически отказывались втиснуться в марксову схему. Первобытно-общинный строй, рабовладельческий, феодализм, капитализм, социализм. Когда социализм, восторжествовавший в России, Китае, Вьетнаме, Кубе, Камбодже, глазом не моргнув, возродил рабство, превзошедшее по своей жестокости все древние деспотии, схема выпустила воздух и рухнула на землю, как простреленный дирижабль. Для плаваний в океане мировой истории нужно было вычертить другие карты, изобрести другую сетку координат. Именно этот замысел лежал в основе работы над метаполитикой. Не смена политических формаций, но неуклонный и необратимый переход с одной технологической ступени на другую – вот рисунок развития мировой цивилизации, проступавший передо мной. Первая видимая ступень – человек живет охотой и собирательством. Именно на этой стадии приехавшие в Америку европейцы застали американских индейцев. Вторая – приручено животное начинается скотоводческая кочевая эра, длившаяся тысячелетия для многих народов – скифов, галлов, кельтов, гуннов, готов, монголов. Третья ступень – оседло-земледельческая, непременно включавшая в себя так называемое приручение камня и металла для обороны от кочевников и от соседей, а также возникновение письменности. Используемая энергия, ветер, вода, мускульная сила людей и животных. Четвертое. Машинно-индустриальный век, начавшийся с овладения энергией пороха, пара, электричества. Пятая стадия ступень начинается на наших глазах. Скорее всего, ей подойдет название «электронная эра». Поразительный факт. Даже сегодня мы можем найти на Земле и изучать племена и народы, находящиеся на всех пяти ступенях. Ушедшие вперед стараются помочь оставшим совершить необходимый прыжок, и то, что усилия эти часто не приводят к успеху, показывает, как нам, как труден для каждого этноса путь наверх. Коренной вопрос, на который мне хотелось найти ответ: какие силы движут народом, поднимающимся первым на следующую ступень цивилизации? Почему одни народы обгоняют на этом пути другие? Какие внутренние потрясения переживает каждый народ в переходный период? В конце предисловия эта задача была сформулирована так. Как? Каким образом народы достигали жизни свободной, цветущей, могущественной? И как, из-за чего они эту свободу, силу процветания утрачивали? Исторические события представлялись мне макроявлениями, которые можно понять, только связав их со свойствами микроклетки этих явлений, индивидуальной человеческой воли. Об этом писал уже Толстой во втором эпилоге к «Войне и миру». «Движение народов производит не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого, как то думали историки», но деятельность всех людей, принимавших участие в событии. Принципиальная трудность этого подхода состояла в том, что микроатом исторических событий человек представал перед нами в пугающем и обескураживающем многообразии. Разве позволительно было ставить знак равенства между строителем египетской пирамиды, скифским конником, американским ирокезом, китайским хунвайбином, варяжским мореходом, флорентийским суконщиком, русским казаком, испанским конквистадором? Здесь-то и приходила на помощь формула, созревшая в практической метафизике. Всякий человек есть воля, стремящаяся к расширению своего личного и социального «я могу». Подобное абстрагирование от историко-географических и этнических частностей позволяло сделать объектом наблюдений всю мировую историю и довести ход рассуждений до важных обобщающих выводов. То же самое относилось и к политико-социальным структурам в доступных нашему взору пяти тысячелетиях. При всем фантастическом многообразии форм, в каждой из них кто-то должен был трудиться, кто-то заниматься организацией труда и распределением продукции, кто-то воевать и управлять, кто-то хранить важную информацию и постигать мироздание. эти четыре необходимые функции государственной жизни один к одному воспроизводили четыре главные функции любого животного организма. Мышцы, кости, хрящи осуществляют перемещение в пространстве. Желудок, легкие, кишечник, кровеносные сосуды обеспечивают обмен веществ. Волевое начало принимает решение в кавычках, когда бежать, а когда пускать в дело зубы и когти. Органы чувств и память инстинкта поставляют информацию, необходимую для ориентирования в пространстве и времени. Абстрагируясь от частностей, мы получили возможность сравнивать различные государства по устройству, в них четырех главных функций общественной жизнедеятельности. Во время плаваний по океану мировой истории особый сочувственный интерес вызывали у меня эпизоды успешного противоборства маленьких республик с огромными деспотиями. Навуходоносор в VI веке до Рождества Христова завоевал весь Ближний Восток, но не смог взять крошечную столицу финикийцев, портовый город Тир. Афинская республика в V веке устояла перед страшным персидским нашествием. Римская отбилась от галлов, кельтов, покоривших в IV веке всю Северную Италию. Венеция в течение 15-17 веков противостояла в Средиземном море турецкому гиганту. Голландия не дала себя покорить ни Испании Филиппа II, ни Франции Людовика XIV, 16-17 века. Финляндия отбилась от сталинских полчищ в веке 20-м. И в наши дни 6 миллионов израильтян выстаивают против напора 100-миллионного арабского мира. В этом ряду история Псковской республики XIII-XV веков занимает свое почетное место. Как? Каким чудом отбивали псковские ратники раз за разом нашествие немцев, ливонцев, поляков, литовцев? Кто были те зодчие, что возвели неприступные стены Псковского Кремля и купола собора Святой Троицы? Каким земледельческим талантом должны были обладать псковские крестьяне, чтобы извлекать обильные урожаи из этой небогатой земли, по которой я топаю валольские магазины обратно? Летописи сообщают, что и в неурожайные годы голодающие со всей России тянулись на Псковщину, где хлеба всегда хватало. В том ли был их секрет, что никогда псковичи в своей республике не допускали холопства и крепостничества? Или в том, что их нравы отличались по свидетельству заезжих иностранцев честностью и человечностью? Или в том, что было на этих землях какое-то изначальное благословение, которое ощущали наши языческие предки, выбирая места для своих поселений и установки идолов? Во всяком случае, наша компания горожан-дачников так прикипела сердцем к этим краям, что в течение 7 лет никакие знаменитые курорты, никакой Крым, Сочи, Пицунда не могли нас выманить с берегов Алоли и Великой.